Советский генерал, сохранивший мужество до последних минут жизни, снял с себя политически двусмысленное подозрение «пропал без вести». Как докладывали Сталину из Главного управления кадров НКО, в 1941-42 годах пропало без вести немало генералов. Бобкин, Бацанов, Подосек, Вишневский, Алферьев, Зусманович, Владимиров, Новохатный, Никитин, Лебедев, Зуев, Грищук, Черепин, Ванеев, Попенко, Ларионов, Егоров, Прохоров, Погребов, Федоров, Титов, Горнов, Хацкелевич, Борисов А.Б., М.Д. Борисов, В.Б. Борисов, Кузьмин, Петровский, Павлов, Матыкин, Магон, Карманов, Корнилов, Шаймуратов, Рихтер, Руденко, Журба, Сысоев, Смирнов, Сущий, Самохин, Зотов, Коньяк, Тонконогов, Куликов, Карбышев, Козлов и ряд других. Большинство из них, видимо, погибли при выходе из окружения. Те, кто выжил, гнили в концлагерях, как генералы Понеделин, Карбышев, Лукин. Гнили, но не уронили достоинства советского человека. Однако в глазах Сталина они все равно были почти предателями. Работая над книгой, мне удалось установить дальнейшую судьбу многих генералов, пропавших без вести. Это могло бы быть темой специального исследования. Назову лишь несколько фамилий. Генерал-майор Бобкин, находясь в окружении, был убит немецким автоматчиком 26 мая 1942 года у трупа собственного сына. Генералы Ларионов, Егоров, Федоров, Титов, Хацкелевич, А.Б. Борисов, В.Б. Борисов, Магон, Петровский, Шаймуратов, Ракутин, Смирнов, Митрофанов, Матыкин, Алябушев, Сущий, Сафонов, Егоров, Васильев и некоторые другие не пропали без вести, а погибли непосредственно в бою. Так, например, генералы В.Б. Борисов, Хацкелевич погибли в танках от прямых попаданий немецких снарядов. Генералы Зусманович, Никитин, Макаров, Старостин, Шепетов, Прохоров, Куликов, Баранов, Карбышев и многие другие нашли мученическую смерть в фашистских лагерях. У других судьба иная. Генерал-майор Сысоев, попавший в плен в июле 1941 года, смог бежать из лагеря в 43 году, затем 3 года проверялся. Несколько человек были приговорены к расстрелу за невыполнение приказа или за измену родине. Лишь некоторые, наподобие Рихтера, Малышкина, Жиленкова, пошли в услужение Гитлеру. Но, подчеркну еще раз, подонков в генеральских чинах были единицы. Повторюсь, основная масса военнопленных попала в гитлеровские лагеря в первые катастрофические месяцы войны. Большинство советских генералов также оказались в плену в это время. В последующем, в ходе войны, было лишь несколько случаев пленения советских генералов, которые в силу тактической ошибки, роковой неосторожности, оказывались в расположении противника. По каждому из этих случаев Верховный издавал грозные приказы. Вот, например, выдержка из одного такого приказа. Командующим войсками фронтов и отдельных армий, 6 ноября командующий 44-й армией генерал-лейтенант Хоменко и командующий артиллерией той же армии генерал-майор Бобков при выезде в штабы корпусов потеряли ориентировку, попали в район расположения противника, при столкновении с которым в машине, управляемой лично Хоменко, заглох мотор, и эти лица были захвачены в плен со всеми находящимися при них документами.